Глава вторая. 18 октября 2017 года. Грёбаное утро в грёбаной палате. Блять, когда же я уже проснусь у себя дома с какой-нибудь голожопой тёлкой и не увижу этих белых стен? Сжимаю кулаки и резко поднимаю с койки. Если бы не лекарство, даже поспать нормально не смог бы. А после снотворного все мышцы ноют, словно меня катком переехали. Если так продолжится и дальше, крыша съедет окончательно. «Доброе утро! Как себя чувствуете?» В палату врывается бодрая большегрудая медсестричка с улыбкой до ушей и подносом в руках. «Да, кажется, вчера видел ее. Стой, веснушчатый!» «Пора завтракать, а потом можно и таблеточки. Слушай, как тебя?» Обрываю на полусловие, ибо бесит меня эта веселая баба. Будто радугу проглотила, блядь. «Лена?» Улыбка ее исчезает, а мне становится легче. «Лена, иди-ка ты нахрен отсюда, Лена!» И чтоб по утрам меня никто не беспокоил, а то пиздюлей нарисую, усекла, Лена? Лена усекла. Поставила поднос с завтраком и, как очумелая, бросилась к двери. Умница. Уже за дверью послышался всхлип, отчего у меня судорога прошла по телу. Ненавижу бабские сопли, убил бы нахрен. Как обычно со мной бывает по утрам, в крови зашкаливает адреналин и хочется помахать кулаками. Вот бы на спарринг, выбить кому-нибудь пару зубов. И это врачи, мать их, запретили. Закрываю глаза, считая до 10. Так себе способ успокоиться. И падаю обратно на койку. Пытаюсь догнать ушедший сон, где я без лишней дырки в башке выносил из ЗАГСа свою Юльку. Она в белом платье со счастливой улыбкой. Фату срывает осенний ветер и уносит куда-то в лужу. А Юля сучит ногами в белых туфлях. «Ой, Фата, Руслан, Фата улетела!» «Да и хрен бы с ней, с Фатой твоей. Но в машину надо срочно». Тащу ее к свадебному лимузину, ибо терпеть уже нет сил. Дверь в палату распахивается, ударяется о стену, и на пороге возникает взлохмаченная девица, а я с трудом открываю глаза. «Что вы себе позволяете, уважаемый? Вы сюда лечиться пришли или на беззащитных женщин свое зло срывать?» «Это еще что, блядь?» Мой сон улетучивается так же быстро, как и пришел, а в груди зарождаются уже такие знакомые чувства. Гнев, ярость, бешенство. «Ты че, шалава тупорылая, попутала?» Вскакиваю с кровати и, оттолкнув ногой стул, иду на нее. В нахальной девице узнаю ту самую, с веснушками и красивой улыбкой. Правда, сейчас она больше похожа на Горгону. В принципе, любая баба превращается в потрепанную швабру. Стоит ей начать скандалить. И тем не менее, злость немного утихает. Повезло ей, дуре, что запомнил ту улыбку. Сейчас бы размазал по стенке и имя не спросил. «Вы! Да как вы смеете! Я, между прочим, здесь работаю, в клинике, где вас лечат!» Воинственно упирает руки в бока и становится в позу спартанского воина. «Меня не бесплатно здесь лечат, а ты, лапа, всего лишь обслуживающий персонал. Не забывай об этом». А теперь сбавила тон, объяснила, какая муха тебя за жопу укусила, и бодренько зашагала на выход. Считаю до трех. Раз уже было. «Я сейчас же пойду к главному врачу и расскажу о вашем поведении. К вечеру вас уже здесь не будет». От нее пахнет медом и какими-то фруктами. Что-что, а обоняние у меня всегда исправно работает. Вкусно пахнет, девка. Россыпь веснушек и этот сумасшедший запах напоминают мне лето, которое я просрал, валяясь по больничкам. Хватаю ошарашенную деваху за руку и тяну на себя. На самом деле, соображал я тогда туго, если вообще хоть как-то соображал. Позже я пойму, что именно в этот момент меня и переклинило на ней. Именно в эту минуту я окончательно двинулся по фазе. И это лекарствами не вылечить. Всегда было интересно, что под халатиком у медсестричек. А, веснушка? Утро начиналось, как обычно. Началом был очередной скандал с сыном, который ни в какую не хотел идти в школу. Да, у нас очередной бзик. На работу он решил пойти, в свои 14. Пока еще я не растеряла в его глазах весь авторитет, а потому победа была на моей стороне. Сегодня. А что Саньке приспичит завтра, страшно представить. Я чувствую, что теряю своего ребенка, но ничего поделать с этим не могу. Такое ощущение, что его кто-то вырывает из моих рук, а я не в силах удержать. И это меня сводит с ума. Каждый день как на иголках. То и дело жду какое-нибудь неприятное известие, вроде того, когда Саня избил одноклассника, и его родители подали на нас заявление в полицию. Благо, у меня получилось уговорить их забрать заявление, и для нас эта история закончилась испугом и половиной моей зарплаты. Но это было лишь начало. Чем дальше, тем страшнее. Драки, воровство, курение. А я лишь умоляю его прекратить. Все бесполезно. Я так боюсь однажды увидеть своего сына за решеткой или в больнице, что от кошмаров перестала спать. Смотрю на своих детей и в толк не возьму никак. Почему они такие разные? Неужели гены действительно так много значат? Ведь у меня родители еще похуже были, но бабушкино воспитание сделало из меня человека. Впрочем, если подолгу задумываться об этом, можно стать пациенткой клиники, в которой работаю. Выбросила из головы все проблемы, а вернее, затолкала их в темный закоулок разума и отправилась на работу. Работа для меня – единственная соломинка. Лишусь ее, лишусь всего. Переоделась и вышла из раздевалки, где на меня налетела зареванная, перепуганная до икоты Лена. «Ленок, ты чего это?» Мою подругу сложно довести до слез. А если это произошло, значит случилось что-то из ряда вон выходящее. «Этот психопат! Бешеный!» Ленка махнула рукой в сторону палаты, из которой только что выбежала, и я начала догадываться. В платном отделении нашей клиники постоянно происходят подобные казусы. Почему-то обеспеченные пациенты считают, что обидеть санитарку или медсестру – это их законное право, ведь они платят. А значит, мы должны присмыкаться у их ног. Только я с этим категорически не согласна и терпеть не могу хамство. «Ну-ка, отойди, Лен. Сейчас я с ним поговорю». Наверное, слезы Ленки стали для меня последней каплей в это утро. Лена что-то кричала вслед, но у меня, видимо, помутилось в голове. Мужчина явно не ожидал, что кто-то посмеет высказать ему недовольство. Властелин жизни, чтоб ему. Разумеется, первыми же его словами были оскорбления. Да я, в принципе, ничего другого и не ожидала. Но вот того, что он решит воздействовать физически, я никак не могла предвидеть. Наверное, все-таки стоило позвать с собой санитаров или хотя бы не подходить к больному так близко. Ведь есть правила безопасности, и я их знаю. «Отпустите меня, что вы себе?» Больше я не могла кричать. Он заткнул мне рот грубым, почти болезненным поцелуем и, стиснув своими огромными ручищами талию, впечатал меня в свое железное туловище. Уж не знаю, сколько продолжалась эта немая, ожесточенная борьба, но когда я уже почти лишилась сознания от нехватки кислорода и жуткого страха, пробирающего под кожу, он отпрянул. Правда, из своих рук меня не выпустил. И, подняв на него взгляд, окаменела. Застыла, как будто меня парализовало. Утонула в его глазах, таких темных, почти черных. Словно на меня смотрела сама бездна, заманивая в свои глубины. «Ты везде такая вкусная, Веснушка? Покажи мне». Сдирал с меня халат, а я лишь дрожала перед ним, не в силах пошевелиться. «Марина Ивановна!» Позади послышался возмущенный возглас Киры Михайловны, и я с ужасом осознала, что стою уже почти раздетая, а озверевший пациент расстегивает мне лифчик. «Как это понимать?» «Господи, спаси, сохрани!»